Первоначально вам надлежит выделить части для обезоруживания нынешних гарнизонов Павловска и Царского села. Второе. В Петрограде на вас возлагается задача а. разоружить все войска, кроме училищ, нынешнего Петроградского гарнизона и всех рабочих заводов и фабрик, указанного выше района Петрограда. Б. Поставить где надо свои караулы, организовать дневное и ночное патрулирование района. В. Силою оружия усмирить все попытки к беспорядкам и всякое неповиновение моим или вашим приказаниям. Г. Установить охрану тюрем и арестных домов, но лиц там ныне содержимых ни в коем случае не выпускать. Третье. Вы назначаетесь комендантом указанного выше района Петрограда, который, в свою очередь, для удобства управления, вы можете подразделить на участковое комендантство. Левее вас будет район 1-й Донской казачьей дивизии, севернее, по правому берегу Невы, район 5-й Кавказской казачьей дивизии. Четвертое. Главным комендантом Петрограда назначаю командующего 3-м кавалерийским корпусом, на эту должность назначался генерал-лейтенант Краснов, место пребывания коего первоначально будет на центральной телефонной станции Большая Морская. Пятое. Вашему штабу дивизии первоначально расположиться на Знаменской площади. Шестое. Передвижение из Царского села в Петроград совершить походным порядком. Седьмое. Ничьих распоряжений, кроме исходящих от меня или главного коменданта и за нашими подписями, ни в коем случае не исполнять. Восьмое. Занять вокзалы железных дорог веренного вам района, производить самую тщательную проверку документов у пассажиров и лиц, не принадлежащих жителям окрестных дачных районов, из города не выпускать. Девятое. Я буду первоначально находиться на центральной телефонной станции. Десятое. Припровождаю вам для вашего руководства и распространения среди жителей копию моего приказа за номером 1 и вновь подтверждаю о подавлении беспорядков и наведении порядка самыми энергичными, жестокими мерами. Прилагаю план города Петрограда с нанесенными на нем местами казарм, фабрик и заводов и сведениями о численности гарнизонов, о рабочих и их вооружении. Генерал Крымов, начальник штаба генерал-майор Дитерикс. Упомянутый в последнем пункте предписания начальнику Кавказской туземной конной дивизии приказ главнокомандующего отдельной армией номер 1 был напечатан в количестве всего 7 экземпляров. Он должен был вступить в силу со дня его опубликования. В своем приказе генерал-лейтенант Крымов объявлял город Петроград, крепость и город Кронштадт, губернии Эстлянскую, Петроградскую и все губернии Финляндии на осадном положении. Этим же приказом командующего отдельной Петроградской армией во всем вышеуказанном районе, а также на флоте Балтийского моря, учреждались военно-полевые суды и одновременно устанавливались обязательные правила для населения, такие же, как направленные князю Багратиону, крымовские секретные предписания были переданы и начальникам 5-й Кубанской в Могилеве, Уссурийской и 1-й Донской казачьим дивизиям в Пскове. Командовавший Уссурийской казачьей дивизией генерал-майор Губин получил секретное предписание вечером 27 августа от присланного к нему Крымовым офицера. В приказе дивизии говорилось следующее: двигаться до Красного села, где и разгружаться. Объектом действий дивизии являются позиции на Красной Горке, в Старом и Новом Петергофе. Под угрозой батарей на Красной Горке потребовать, чтобы матросы и солдаты покинули Кронштадт и прибыли в Ораниенбаум, где их арестовать, после чего занять Кронштадт своими караулами для водворения порядка. В городе Великие Луки Корнилов планировал в считанные дни сформировать Кавказский туземный конный корпус под командованием все того же князя Багратиона. В него, помимо дикой дивизии, должны были войти еще два конных полка для второй дикой дивизии, осетинский и первый дагестанский. Сюда же должна была прибыть осетинская пешая бригада, состоявшая из четырех батальонов. Такой конный корпус в составе двух дивизий в русской армии действительно будет создан, но уже после Корниловского мятежа. К августу 1917 года в основном только казачьи части поддерживали воинскую дисциплину. Что же касается дикой дивизии, то в Ставке полагали, что кавказским горцам все равно, кого резать. Однако и Корнилов, и Савенков, и даже Керенский понимали, что этих сил 14 полков конницы и 6 артиллерийских батарей явно недостаточно, чтобы в крайней ситуации взять верх над огромным по численности петроградским гарнизоном. Поэтому из Финляндии под город Выборг была передислоцирована 5-я Кавказская казачья дивизия генерал-лейтенанта Томашевского, входившая в состав 1-го конного корпуса. Она состояла из 4 полков Кубанского казачьего войска, 1-го Таманского генерала Бескровного, 1-го Кавказского генерал-фельдмаршала князя Потемкина Таврического, 3-го Екатеринославского и 3-го Линейного. Первые два полка перед Первой мировой войной составляли Закаспийскую казачью бригаду, которая дислоцировалась на территории современной Туркмении. Дивизия имела 2 казачьи батареи — Донскую и Кубанскую. Корнилов решил дополнить конницу пехотой, которая, собственно говоря, должна была составить основу отдельной петроградской армии. С этой целью еще 23 августа глава Ставки приказал главнокомандующим армиям фронтов Северного генералу от инфантерии Климбовскому, Западного генералу от инфантерии Балуеву и Юго-Западного генерал-лейтенанту Деникину выделить по 1-2 дивизии пехоты и несколько отдельных частей ударных батальонов, батальонов смерти, броневых автомобильных дивизионов и других. Однако приказание Корнилова, оказалось, не было выполнено в срок. Для проведения операции генерал Корнилов создал сильный резерв, который располагался в Могилеве и поблизости от него. Это были его именной ударный полк имени Корнилова в составе 4 полноценных батальонов, первый ударный революционный полк силой в 3 батальона, Георгиевский пехотный батальон, составленный из георгиевских кавалеров-фронтовиков, имевших боевые ранения, и несший охрану Ставки Текинский конный полк. Это были элитные части русской армии. Всего по замыслу полководца Корнилова под Петроградом к концу августа должно было сосредоточиться свыше 10 пехотных и кавалерийских дивизий, много отдельных частей. Но все эти планы в основном так и остались на бумаге. Время и внутриполитическая обстановка не позволили руководителям военного переворота и прежде всего Корнилову собрать серьезные силы для противостояния столичному гарнизону в несколько сот тысяч вооруженных людей. Корнилов рассчитывал и на здоровые силы в самом Петроградском гарнизоне в столичном военном округе. Помимо нескольких тысяч офицеров, служивших в столице и специально откомандированных туда с фронта, рассчитывать можно было на военное училище и школы прапорщиков Петрограда, Ораниенбаума и Петергофа. Это давало еще несколько тысяч штыков. В 1917 году в Петрограде действовали следующие училища: Павловское и Владимирское военное пехотное, Николаевская кавалерийская, Михайловская и Константиновская артиллерийские, Николаевская инженерная и военно-топографическая. В столице находилась также Петроградская школа прапорщиков инженерных войск. Юнкера уже не раз привлекались правительством к наведению порядка в столице. К ним можно было прибавить старшие классы 5 кадетских корпусов. В ближних пригородах столицы были расположены 6 школ прапорщиков. В Ораниенбауме 2, в Петергофе 4. Кроме того, в городе и его окрестностях находились различные офицерские классы по переподготовке специалистов, авиационная школа, военно-автомобильная школа, квартировало несколько донских отдельных и особых ополченческих казачьих сотен. К прибытию на дальние подступы к столице крымовских войск в Петрограде оказалось немалое число фронтовых офицеров, откомандированных туда ставкой. Прапорщик 274-го пехотного Изюмского полка Князев, например, рассказывал о том, как информировали в Могилеве направляющихся на берега Невы офицеров. Нас собралось 10-15 человек. Полковник закрыл дверь и сообщил нам следующее. В Петрограде обнаружен заговор большевиков, которые хотят устроить восстание темных масс, резню интеллигенции и офицеров, арестовать временное правительство и объявить диктатуру пролетариата. Затем это распространяется по другим городам и на фронт, после чего они предполагают открыть фронт и заключить с Германией сепаратный мир. Кроме того, он заявил, что Керенский согласен передать власть генералу Корнилову на правах диктатора, причем будет сформирован новый кабинет. Подобное показание впоследствии дали на следствии и другие офицеры, к примеру, подпоручик 3-го гренадерского Перновского полка Денисенко, вызванные с фронта и посланные ставкой в Петроград во второй половине августа. Этой работой по поручению Корнилова руководил полковник генерального штаба Пронин, штаб-офицер для поручений в управлении генерал-квартирмейстера ставки. Пронин вместе с полковником Лебедевым являлся одним из организаторов Союза офицеров армии и флота. Участник первого кубанского ледового похода Белой добровольческой армии. Был главным редактором официального органа правительства Юга России журнала «Военный голос». Кроме того, к началу августовских событий в Петрограде существовали многочисленные патриотические общества. Среди них Военная лига, Республиканский центр, Союз воинского долга, Союз честь Родины и порядок, Союз организация духа, Союз добровольцев народной обороны, Общество единения, Союз армии чести, Союз спасения Родины, Общество 1914 года, Организация князя Мещерского, Общество государственной карты, Экономический клуб, Женский комитет и другие подобные организации. Наиболее многочисленными и деятельными из них были первые два общества – Военная лига, которой руководил генерал-майор Федоров, и Республиканский центр. Этой организацией руководил инженер Николаевский, а его военным отделом – полковник генерального штаба Дюсеметьер. В уставе Военной лиги было сказано, что она имеет своей целью оказывать всемерное содействие и самую широкую поддержку к охранению, закреплению и усилению боеспособности российской армии и флота как оплота России и ее нового государственного строя от угрожающих им внешних врагов. Республиканский центр, основанный в Петрограде в конце июня 1917 года, имел сильную материальную поддержку столичных торгово-промышленных кругов. Его программа выражалась в следующих 4 пунктах. Первое. Водворить порядок и поддержать сильную власть в стране. Второе. Восстановить дисциплину в армии. Третье. Довести войну до победного конца в согласии с союзниками. Четвертое. Довести страну до учредительного собрания. То есть, если исходить из реальности августовских дней 1917 года, верховный главнокомандующий России генерал Корнилов мог в идеальном случае опереться на большие воинские силы.